Часть вторая. Раннее утро только поднималось над столицей. Земля чуть покачивалась под нами, бежал, обрываясь подмосковный лес, станции, дачные места, поля, речки, огороды и снова леса. Как далеко теперь была от них война, и как же близко подошла она к нам в 1941 году. Самолет поднимался все выше, земля все быстрее неслась внизу. Я взял карту и стал разглядывать маршрут полета. Первая остановка — Сталинград, место недавних жестоких боев. Следующая — Астрахань, Махачкала и Баку. Генерал дремал в кресле, и я видел лишь его затылок. Мерно в такт машине генерал покачивал головой. Рядом с ним сидел флотский подполковник с медицинскими погонами, двое генералов, работников штаба Закавказского фронта, трое солдат, охранявших военный груз, направлявшийся в Махачкалу, да стрелок, неотступно сидевший возле своего пулемета. Вот все, кто кроме пилота, находились в самолете. Уже через час после начала полета мне захотелось есть, и, достав из ручного саквояжа бутерброды и несколько крутых яиц, я предложил генералу позавтракать. Мой начальник охотно закусил и снова задремал так уютно, что и я, сложив карту, последовал его примеру. Мы проснулись, когда самолет, резко идя на снижение, опускался на огромный военный аэродром возле Сталинграда. Это был один из тех знаменитых аэродромов, с которых совсем недавно взлетали наши боевые самолеты. Но вот Сталинград остался далеко позади. Волга причудливо вьется внизу. Степь по обеим сторонам Волги желтая, без жизни и без зелени, утомляет глаз. «Александр Петрович», — обращается ко мне генерал, и дальше уже по-персидски продолжает. «Этот проклятый дом с привидениями не дает мне покоя даже здесь. Мне кажется, что за Каспийским морем это дело еще не раз встретится нам». «На территории Ирана?» Генерал кивнул. Медицинский подполковник, читавший газету, повернулся к нам. «Ба! Кажется, тоже востоковеды!» И, перейдя на фарсидский язык, он представился. «Старший врач Казвинского военного госпиталя, подполковник Галаев, был в Москве, теперь возвращаюсь обратно в Иран. Мы обменялись рукопожатиями, поговорили о разных пустяках, но уже на аэродроме в Астрахани генерал недовольно сказал: «Вот урок обоим нам. Мы забыли о том, что фарсидский, как и любой другой язык, кроме нас может знать еще немало людей». «Хорошо, что случилось здесь, под небесами». Из Астрахани в Махачкалу летели почти все время над морем. Сначала широкая при впадении в Каспий Волга с ее разветвленной дельтой, сотнями судов, парусников, с многочисленным населением по берегам каналов, затем зеленовато-синее спокойное море захватили нас. Смена пейзажа была мгновенной, и мы подолгу не отрывались от оконцев, глядя на могучую водную гладь, раскинувшуюся внизу. В Махачкале мы заночевали, а рано утром вылетели в Баку. Баку, благоухающий и нарядный, с его красивыми улицами, чудесным бульваром, богатыми домами-дворцами, произвел на меня большое впечатление. Город нефти, поднявшийся над морем, был чист, ярок и светел. Надо очень уважать свое дело, любить людей, беспокоиться за их здоровье, чтобы суметь сделать так, что ни запаха, ни пятнышка, ни пылинки не чувствовалось на улицах благоустроенного, великолепного города. Гостиница «Европа», где нам отвели два номера, была заполнена военными. Баку — это перепутье, перекресток, откуда идут две важные дороги. Одна в Грузию, другая на Иран, к Персидскому заливу, где начинается Транс-Иранская железная дорога. Генерал уехал в штаб. Я же остался в номере. так как хотел посмотреть последние иранские газеты, комплект которых любезно предоставили нам местные товарищи-востоковеды. Передо мной лежала стопка газет. «Мардом», «Ситарея Иран», «Дат», «Иранима», «Эттелаат», «Кейхан». Я уже отвык от буржуазных газет, добрая половина которых была занята происшествиями, сплетнями тегеранского общества и новостями шахского двора. Вместо деловых статей в них печатались бульварные романы с продолжениями из номера в номер. В Европе земля тряслась от грохота орудий. Тысячи самолетов днем и ночью бомбили изрезанную окопами, сожженную огнем, опаленную взрывами землю. А здесь редакторы и сотрудники газет писали и печатали великосветскую придворную чепуху. О войне давались только сводки. Причем события 1941 и 1942 годов преподносились в этих газетах явно в германофильском и особенно враждебном нам духе. О союзниках, Америке и Англии, говорилось неясно и в полутонах, но ненависть к Советскому Союзу в дни 1941 года была совершенно очевидна. Дальше тон менялся. Наши победы, отречение Реза-Шаха, ввод советских и англо-американских войск в пределы Ирана принесли с собой и смену настроений. Те же газеты заговорили уже в другом тоне. Но и тут, сквозь строки, через прозрачный флер различных обзоров, фельетонов, высказываний, интервью политических и общественных деятелей, ясно чувствовалось холодное, неприязненное отношение к нам и рядом низкопоклонные, захлебывающиеся от лакейского восторга статьи, восхвалявшие Америку. О победах советских войск и отходе немцев под ударами наших армий сообщалось в общих фразах, но тут же очень хитро и многозначительно говорилось, что если бы не Америка и не ее помощь, советские войска никогда не добились бы успеха. Рассказывая в двух-трех строках о героях Сталинграда, газеты ни к селу, ни к городу отводили много места описанием боев американской армии с испанцами в 1898 году или эпизодом из войны англичан с русскими во время Крымской кампании 1854-56 годов. Тут же газетчики не скупились на расписывание мифических подвигов сержанта Джона или капрала Торренса, нанизывавшего на саблю по 10-15 русских или испанских солдат. В пространных статьях говорилось о мощи и богатстве Америки, о морских базах Англии, о том, сколько миллионов народонаселения мира говорит на английском языке. Изредка проскальзывала заметка о том, что в Советском Союзе голод, в Сибири чума, в Архангельске восстание. Словом, даже для менее искушенного читателя, чем я, было очевидно, что газетами Тегерана после ухода германофилов управляет весьма тенденциозная рука. Сначала я делал заметки, выписки, отчеркивая то или другое место, но затем утомился. Почти все газеты были одинаковы и ничем не отличались одна от другой, хотя на всех напечатан горделивый заголовок «Орган демократической» или «социалистической» или «беспартийно-независимой мысли». И только один журналь «Де Тегеран», да близкая к придворным кругам Кейхан, не изменили своего постоянного лица, печатая, как и раньше, из номера в номер, сообщения о великосветских событиях и новостях иранского двора. Тут вперемешку шли и назначения на посты вельмож и знатных генералов, и светские сплетни, и слухи о замужестве или разводе той или иной высокопоставленной особы, или же заметки о придворном балете. Интересны были также и объявления, в которых рекламировалась только американская продукция, начиная от резиновой жвачки, напитка «Кока-кола» и вплоть до машинных станков и полицейских автомобилей фирмы «Форд». Читая объявления, Я невольно обратил внимание на то, что в трех газетах, в Дат, Кейхан и Этилаате, на протяжении последнего месяца из номера в номер, ежедневно печатали на видном месте одно и то же объявление. «Оккультизм и магия. Гипнотизер и волшебник, ученик знаменитого мага Шуфо, изгоняет бесов и привидения, вызывает духов, а также и тени ваших умерших близких, объясняет таинственные силы природы и явления загробной жизни. Нервных просит не приходить. Адрес. Улица Шапура, дом 41. Гипнотизер-волшебник Го Жу Цин». Все три газеты отпечатали на своих страницах эту средневековую чертовщину. «Вот, не угодно ли?» — показывая газеты вошедшему в комнату генералу, сказал я. «Духи и привидения преследуют нас даже в Иране». «Мне кажется, именно там они и станут показывать себя», — без улыбки ответил генерал. «Собирайте чемоданы. Нынче ночью в 22:30 отплываем в Пехлеви». «Как Пехлеви? А разве не самолетом до Тегерана?» «Нет, кое-что изменилось. Ночью уходит пассажирский пароход «Тургенев». На нем нам отведена каюта. Утром уже будем в Пехлеви. А эти газеты...» — он кивнул на разложенные по столу листки. «Захватите с собой. В дороге почитаем. Ночь-то велика, успеем выспаться». Я внимательно посмотрел в его спокойное лицо. «Что-нибудь изменилось?» «Нет, за исключением того, что нам придется в Пехлеви задержаться на день. Там нас ожидает американский генерал Дабс, член военной союзной комиссии по эксплуатации иранских дорог. Американец на несколько дней летит в Москву, но, узнав о нашем предполагаемом приезде, задержался в Пехлеви для того, чтобы встретиться с нами и наметить пути будущей совместной работы. Я стал собирать чемоданы. Уложив их, я пошел прогуляться на Приморский бульвар. Я недолго бродил по улицам вечернего Баку, так как мысль о скором отъезде все же беспокоила меня. Задумавшись, я не спеша шел по проспекту Ленина, подходя к знаменитому парапету, о котором считают нужным писать решительно все журналисты, посещающие Баку. Внезапно я услышал позади себя английскую речь и, чуть посторонившись, пропустил группу английских военных, шедших с двумя дамами. Они, шумно смеясь и о чем-то оживленно разговаривая, прошли мимо меня. Все это случилось так быстро, что я не успел даже оглянуться и увидеть лицо кого-либо из них. И только красивый грудной голос одной из дам, весело сказавший шедшему с ней офицеру: «О, сэр Джеймс, я всегда была уверена, что вы даже в дебрях Азии останетесь джентльменом и европейцем», запомнился мне. Вероятно, это были сотрудники какой-либо торговой или военной миссии, каких в эти дни было много в портовых городах Союза. Я проводил глазами кремовое плащ-пальто дамы, ее белокурые, выбившиеся из-под шляпы локоны, и, перейдя парапет, пошел к гостинице. В 22:30 пассажирский пароход «Тургенев» отошел от пристани. Мы с генералом стояли у окон каюты и, опершись о поручни, смотрели на толпу, провожавшую пассажиров, едущих в Иран. Среди отъезжающих были и персиянки с мужьями и детьми, шумно и суматошно погружавшиеся на пароход. Их беспокойные голоса, взволнованный вид, обилие чемоданов, тюков и ковровых сумм несколько нарушали чинную степенность посадки. Почти перед самым отходом, когда рабочие взялись убирать трап, из вокзала выбежали три англичанина в военных костюмах, две дамы и пожилой штатский господин, за которым шофер и носильщики несли два обитых медными полосами чемодана и весь оклеенный багажными и отельными ярлыками саквояж. Пограничники осмотрели их бумаги, и лейтенант, командир контрольного поста, отдавая честь, вежливо сказал: «Прошу». Англичане поднялись на пароход, направляясь к своим каютам. Издав последние прощальные гудки, Тургенев, отчаливая от пристани, развернулся и, выйдя на курс, стал набирать скорость. Легкое подрагивание корпуса, шум машин и характерный звук, бегущий за кормой воды, усиливались. Огни города стали уходить вглубь. Баку отступал, уменьшался и вдруг разом растаял в темноте. «Остров Нарген», — сказал генерал, указывая на новые огни, показавшиеся справа по борту Тургенева. Оба яруса пассажирского парохода были полуосвещены, и в их полумраке виднелись проходившие по коридору или прижавшиеся к перилам люди. Ветер свежел, ночь становилась прохладней, и море, осветившееся луной, засеребрилось, заплескалось в чешуйчатых, сверкающих блестках, игравшей под ветром воды. «Какая красота! Какие краски! Ни один поэт и никакой художник не сумеет описать такую чудесную ночь», — послышалась в стороне английская речь. Я прислушался. Это был тот же голос, грудной, приятный, низкого бархатного тона, который я сегодня слышал у парапета. «С чем можно сравнить это море играющих, сверкающих, я бы сказала, звенящих блесток? Скажите сразу, сэр Джеймс». «Могу с серебром и со слитками золота, хранящимися в подвалах королевского казначейства в Лондоне», — ответил Басс. Англичане расхохотались. «Сребролюб, лишенный фантазии», — тоже смеясь проговорила незнакомка. «Однако становится свежо. Пойдемте-ка в каюту, почитаем на сон грядущие газеты», — сказал генерал, и мы вернулись в уютную каюту, где ждала нас кипа иранских газет. Утром я вышел на палубу. Впереди в голубой пелене мглы теплого воздуха и горячих лучей персидского солнца вставал Пехлеви. Справа — зеленый островок, на котором расположились все учреждения и управления города. Слева — Казьян с его отлогим берегом и нешироким входом в столичную Энзелийскую гавань. Вон белая широкая лента прекрасного шоссе, бегущего отсюда через Решт и Казвин к Тегерану. У Казвина от него ответвляется дорога и идет к Хамадану, и дальше на Керманшах. Шоссе еще в начале нашего столетия было построено русскими инженерами, русскими мастерами на русские деньги, и в 1918 году волей революционного русского народа по декрету Ленина безвозмездно передано Ирану. Да разве одна только эта дорога? А богатейшие рыбные леонозовские промыслы на берегу Казьяна, а аннулированные долги Персии царскому правительству, а многочисленные суда, здания банков, консульств? Интересно, помнят ли правители этой страны о таком большом и великодушном акте советского правительства, или они продолжают вести враждебную нам политику бывшего шаха Реза? Берег приближается. Вот явственно видны зеленые апельсиновые рощи, в которых тонет Пехлеви. По шоссе в сторону Хемамской заставы бегут автомобили. Держа курс на Хамадан, уходит большой транспортный самолет. Тургенев останавливается на рейде и один за другим дает три густых коротких гудка. Затем долго и надрывно ревет. Из порта ему отвечает тоненький срывающийся гудок, и спустя несколько минут из-за плеса вылетает небольшой катерок. На носу катера развивается зеленый иранский флаг со львом и солнцем посередине. Это таможенный надзор и пограничная стража, не так уж необходимые сейчас в условиях военного времени, но таков порядок, и Тургенев стоит на своем месте, ожидая дымный, шумно сопящий катерок. За ним показывается лодка с лоцманом, и спустя несколько минут наш пароход осторожно идет между мелями и узким горлом, ведущими в широкий Пехлевийский порт. Когда мы спустились на берег, англичане еще не показывались из своих кают, хотя у пристани стояли три легковые машины, на радиаторах которых были маленькие британские флажки. Двое белозубых рослых Томми, попыхивая сигаретками, выжидательно смотрели на палубу парохода. Шумная кричащая толпа встретила нас на берегу Казьяна. У сходней плескались грязные волны залива, на которых плавали арбузные корки, темнели жирные нефтяные пятна, желтела кожура апельсиновых корок, бумаги, щепки. На берегу суетились продавцы винограда, изюма, яблок и орехов, длинных, похожих на портянку, хлебов-лавашей. Какой-то старик, вытягивая из-под рваной рубахи бутылку водки, предлагал ее всем сходившим с парохода. Плохо одетые ажаны, полицейские, с уныло-безразличным видом, прохаживались тут же, время от времени выкрикивая: «Баро! Пошел! Проваливай!» и замахиваясь на нищих черными бамбуковыми палками. Было видно, что они не пускали их в ход только потому, что тут же стояли несколько наших шоферов-красноармейцев и что пришедший пароход был советским. К нам подошел комендантский офицер и, приложив руку к козырьку, осведомился о наших фамилиях, после чего сказал: «Товарищ генерал, старший лейтенант Кривцов докладывает, что автомобиль военного командования с шофером, сержантом Головко, прибыл за вами».